Глава третья, в которой мисс Гертруда Эппл одновременно являет собой наглядный образчик поразительного трудолюбия, выступает третейским судьей, напоминает о верности долгу, а также сталкивается с новыми затруднениями, не успев разобраться со старыми. Клак! Клак! Барахлившая лампа все никак не хотела включаться, и директрисе Сент-Леонардса пришлось еще ниже склониться над бумагами, веером, разложенными на столе, благо, что все накладные были заполнены яркими чернилами и твердой рукой. День, на редкость дождливый, даже для Лондона угасал, и кабинет медленно заполняли густые вечерние тени. Мисс Гертруду Эппл мало заботил собственный комфорт. Дисциплина, делай долг – вот что имеет истинное значение в этой жизни. Всякая минута бесценной должна служить на благо избранной цели. Ведь мгновение за мгновением мы неотвратимо приближаемся к краю, и что нас там ожидает, ведомо только Господу. Даже камин по правую руку от стола, за которым она проводила внушительную часть своего рабочего дня, чаще всего оставался холодным. И скромная горстка, приготовленного для растопки угля, успевала покрыться пылью. Здесь, в кабинете, все свидетельствовало о равнодушии хозяйки к удобствам и внешнему лоску. И ковер, чей рисунок воды времени стерли и скрутили в житейских водоворотах. И мебель, выглядевшая так, словно ее купили у разорившегося старьевщика. Каждый предмет обстановки являл собой зримое подтверждение добродетельной максимы о дочерях, сестрах и свободе. Но, как это ни странно, комнату, хотя и похожую на старый, обжитой чердак, наполнял своеобразный уют. Примечание. Мисс Эппл близко к сердцу восприняла высказывание шотландского писателя и реформатора Сэмюэла Смайлса. «Бережливость может считаться дочерью благоразумия, сестрой умеренности и матерью свободы». Конец примечания. Клак! Бестолку! Лампа гореть не желала. В дверь постучали, и не успела мисс Эппл откликнуться, как в кабинет вошла невысокая, крепкая и деловитая женщина средних лет. С неровным румянцем на широкоскулом, добродушном лице, какой бывает у обладательниц очень светлой и тонкой кожи, в форменном синем платье и переднике, в руках она держала жестяной поднос. Сразу остро запахло мясным концентратом и специями. «Вот, мисс Эппл, дорогуша, принесла вам чуточку того сего подкрепиться», сообщила она категоричным тоном, в котором слышался бодрый говорок кокни. «Ведь и ланч, и чай вы, как обычно, пропустили, да? Ай, как нехорошо! А ведь вы, милочка, обещали и мне, и доктору. Пустые обещания, выходит, да?» Уверенной рукой бумаги были собраны в стопку и отодвинуты, и на их месте тут же оказался поднос с ушастой бульонницей и блюдце с овсяными галетами. «Вы посмотрите на себя, в чем только душа держится, как вас ветром-то не сносит, и чего это вы в темноте сидите, а?» Нахмурилась она, а затем после нескольких бесполезных попыток, за которыми мисс Эппл наблюдала с некоторым злорадством, опустилась на колени, нашарила провод и воткнула штепсель в розетку. Вспыхнул свет, и вечереющее небо за окнами кабинета вмиг стало темно-лиловым. «Ну вот и порядочек, мисс Эппл, дорогуша, это вы, видать, сапогом своим зацепили, да вы пейте, пейте, пока горячее». Покивала она, уютно располагаясь в кресле для посетителей. «Я ж доктору пообещала, что буду за вами, душечка, приглядывать, так что вам быстрее будет, по-моему, сделать, а не упрямиться, как вы это любите. Он мне так и сказал вчера, вы, говорит, должны о мисс Эппл позаботиться, потому как она себя совсем не щадит и никакие мои указания не соблюдает. А я ему в ответ, знаете, говорю, вот за десятком уличных мальчишек проще приглядывать, чем...» Ни от кого в этом мире мисс Эппл не стерпела бы подобного обхождения, но в случае с младшей гувернанткой вежливые просьбы, равно как и резкие замечания, были совершенно бесполезны. Все эти дорогуши, душечки и милочки сыпались из ее уст беспрестанно. И в отношении директрисы, и прочего персонала, и, конечно, подопечных приюта. Саму же Элизабет Гриммит, все обитатели Сент-Леонардса, дети, нисколько не смущаясь, прямо в глаза коллеги между собой называли мисс Чуточкой. И только директриса придерживалась на этот счет собственных правил и следовала им неукоснительно. «Благодарю, мисс Гриммит», — оборвала она поток упреков, не отрываясь от листа с таблицей, куда заносила данные с толстой тетради в коленкоровом чехле. «Лучше присядьте и расскажите мне новости. Комитет сегодня забрал у меня полдня жизни, и я совсем не в курсе последних событий». «И рта не раскрою, пока вы, милочка, не приметесь за еду», — пригрозила гувернантка, но обещание не сдержала. «И что там в комитете? Они к вам прислушались? Есть надежда». «Пока рано о чем-то говорить». Мисс Эппл, по опыту зная, что лучше покориться, через силу принялась за бульон и галеты. «Не будем паниковать раньше времени, мисс Гриммит. Когда будет что рассказать, я непременно сделаю объявление. Как здоровье Деборы?» «Дебби на поправку пошла. Выпила умничка две чашки бульона и съела крылышко». «Доктор осматривал ее?» «А нет нужды. Обычная женская, ну вы понимаете». Гувернантка по-простецки подмигнула, но к облегчению мисс Эппл обошлась без подробностей. «Еще трое из старшей группы сыпью покрылись, чешутся, да и что-то очень уж бледненькие, прямо как снятое молоко». «Может, пудрятся?» — предположила директриса, доедая последнюю галету. «Скажите доктору Гелеспи, пусть осмотрит всех троих. В среду девочкам подавать обед для комитета, они очень этого ждут». «Еще Марджери разбила любимую куклу Присси, та обругала ее грязной... Нет, не буду повторять, дорогуша, вам это не понравится. В школе недовольны Мэри, передали со старшими записку, что она делает много ошибок и дерзит в ответ на замечания. Учитель арифметики сомневается, что она сдаст экзамен». И гувернантка, питавшая искреннюю приязнь к Мэри Хиггинс, жизнелюбивой и обаятельной особе 10,5 лет, огорченно вздохнула. «Что ж, мисс Гриммит, Присси лошадка с норовым, но каждому Господь уготовил свой щит и меч. Да и Мэри не безнадежна, а то, что у нее есть характер, только плюс, а никак не минус. А как там Лиззи? Что-то девочка опять замкнулась в себе». «Да все этот школьный хор, будь он неладен!» — всплеснула руками гувернантка. «Опять к ним на прослушивание какой-то важный индюк из совета графства заявился. Выставили ее перед всем классом и петь заставили. Ну, она и брык, как обычно, в обморок. То ли притворяется, то ли что, поди проверь. Счастья своего не понимает, глупышка!» «Счастье счастью рознь, мисс Гриммит. Одна из главных жизненных задач — понять, кто ты и чего ты не хочешь. Чего нам хотеть, с детства за нас решают другие люди, и с течением лет мы либо счастливо следуем выбранному за нас маршруту, либо находим в себе мужество избрать собственный. А вот если мы всю жизнь делаем то, чего не желаем, то в конечном счете теряем все ориентиры и зря растрачиваем данные нам Богом силы. Это и есть подлинное несчастье. Так что сходите к ним завтра, мисс Гриммит, и скажите, пусть оставят Лиззи в покое. Не хочет петь в хоре, и не надо. Напомните мне чуть позже, я напишу записку для школьного руководства». Директриса отставила поднос с опустевшей посудой на край стола и вновь раскрыла коленкоровую тетрадь. «Как новенький? Не плакал? Его покормили?» Кресло под гувернанткой скрипнуло. Послышался один из фирменных вздохов мисс Чуточки, в арсенале которой были вздохи огорченные, вздохи раздосадованные, вздохи обиженные и еще с дюжину разновидностей шумных проявлений чувств самого разного толка. Мисс Эппл отвлеклась от таблицы доходов и расходов, затребованной комитетом к утру. В резком свете простой конторской лампы ее глаза за линзами очков казались сверкающими голубыми стеклышками, и отчетливо были видны покрасневшие веки и сеточка воспаленных сосудов. «Что с ребенком, мисс Гриммит? Его что, еще не привезли? А ведь мистеру Адамсону было строго приказано вернуться с ним к чаю». Гувернантка суетливо пригладила волосы, похожие на тонкую ржавую проволоку, и жалобно затараторила. «Ох, мисс Эппл, миленькая, вы же знаете, как мне ябедничать-то не по душе. Мистер Адамсон такой приятный молодой человек, и к деткам подход имеет, а недавно... В общем, нету их до сих пор. Ни того, ни другого». «Вы должны были первым делом сообщить мне об этом. «Мисс Гриммит, время 7:00, скоро ужин, а ни мистера Адамсона, ни ребенка до сих пор нет. И я лишь сейчас об этом узнаю». «Вы думаете, с ними что-то случилось?» — округлила глаза гувернантка. «Господи, помоги! Вчера в газетах писали, шайка бандитов с собачьего острова грабит всех, кого ни попадя. А одну мисс, она в положении, бедняжечка была, так ее напугали, что она...» «Достаточно, мисс Гриммит!» Директриса потянулась к телефону и по памяти набрала номер школы-интерната Уайчепеля. Попутно она распорядилась. «Лучше поспрашивайте остальных. Вдруг кому-то что-то известно. Только осторожно, хорошо? Все и так на нервах, а лишние волнения нам ни к чему. Я же пока попытаюсь выяснить, что смогу». Младшая гувернантка мелко закивала и деловито отправилась исполнять поручение. Мисс Эппл, слушая гудки в телефонной трубке, проводила ее взглядом и мрачно сдвинула брови, отгоняя нехорошее предчувствие. Как это часто бывает, серьезные проблемы притягивают рой мелких неурядиц, набрасывающихся сообща именно в тот самый момент, когда ни времени, ни сил на их решение нет. Однако мисс Эппл, без малого 15 лет стоявшая у руля приюта Сент-Леонардс, была опытным капитаном и умела держать курс, невзирая на погодные условия. Гай Юлий Цезарь, которому молва приписывает умение исполнять несколько дел одновременно, без сомнения склонил бы увенчанную лавром голову в благосклонном кивке коллеги, пусть решающей и не такие глобальные задачи, как древнеримский полководец. Младшая гувернантка едва успела удалиться, а в кабинет тут же ворвались два рыжеволосых вихря в одинаковых платьях из шотландки. В этот момент мисс Эппл как раз упрашивала какого-то простуженного и никак не желавшего представиться пригласить к аппарату мисс Вулич, управляющую Уайтчепелским интернатом, за который водился кое-какой должок. В 7-й раз она поясняла, что вопрос срочный и не терпит отлагательства, но разговор шел по кругу, всякий раз возвращаясь в исходную точку. Наконец ее просьбам вняли и в трубке прогундосили, что попробуют найти мисс Вулич, хотя и ничего не обещают. Две притихшие лисички все это время сидели молча, опустив медно-гривые головки и даже не болтали ногами. Одна из них держала правую ладошку в кармане передника, и мисс Эппл изо всех сил надеялась, что там не жаба, не жук-плавунец и не кто-нибудь похуже. В доме, где обитали 36 сорванцов обоего пола, было бы сущим самоубийством обнаружить свою боязнь земноводных и членистоногих. Прикрыв трубку рукой, директриса кивнула девочкам, и те, перебивая друг друга, едва не подскакивая на месте от праведного гнева, обрушились на нее с жалобами в адрес Энни Мэддокс, наставницы средней группы. В конце обвинительной речи одна из них предъявила доказательство. На тыльной стороне ладони повыше костяшек багровела узкая полоса, оставленная железной линейкой для раскроя ткани. «Мы хотим перейти, мисс, мы обе. Мисс чуточка нас не прогонит, если вы позволите». Подруга пострадавшей была настроена решительно, но все же самообладание ей изменило, и она сбилась на гневливый речитатив. «Она злая, мисс, злая, и всех ненавидит. И Дики ничего плохого не делала, только засмеялась от щекотки, когда я ей по шее бархатным шнурком провела, а она подумала, что мы смеемся над ней, и как схватит Дики за руку, и как хрясь ей по руке, а у самой глаза злющие». Дики в этот момент очень натурально всхлипнула, сутулив узкие плечики, и сердце у мисс Эппл сжалось от сострадания ко всем участникам конфликта, и правым, и виноватым. «Но, дорогие мои, подумайте сами. Что будет, если я позволю? Если можно одной, то можно и остальным. И кто останется с мисс Мэддокс? Логичнее поговорить с ней, правда же? Уверена, она и сама сейчас...» Тут в телефонной трубке заскрежетало, будто ее тянули за шнур по дощатому полу, и директрисе пришлось отвлечься. «Мисс Вулич, вы меня слышите? Добрый вечер, мисс Вулич. Это говорит мисс Эппл из Сент-Леонардса. «Мисс Вулич, у меня к вам просьба, не терпящая отлагательства. Мне нужно, чтобы кто-то из ваших старших мальчиков сбегал на Олд Монтегю-стрит и узнал, во сколько сегодня забрали племянника мисс Роудин. Это совсем рядом с вами, полмили, не больше. Да-да, мисс Вулич, прямо сейчас. Да, вы меня очень обяжете, мисс Вулич. Да, я буду ждать у аппарата, сколько потребуется». Отлично. Мисс Эппл, еле удержавшаяся от того, чтобы не назвать собеседницу «миленькой» или «дорогушей», с облегчением положила трубку. Хотя бы эта проблема в ближайшее время прояснится. Она посмотрела на девочек, ожидающих решения своей участи, и тяжело вздохнула. Никак нельзя было позволить им перейти от Энни. Просто никак. Это стало бы началом неисчислимого количества жалоб и прошений, которые парализуют работу учебных мастерских. Ох, но и оставлять все как есть тоже не годится. Мисс Эппл прикрыла глаза, помассировала виски и напомнила себе, что Господь дважды даровал ей жизнь вовсе не для того, чтобы она впадала в уныние, а значит, распускаться нельзя. Когда директриса вновь обратила взгляд на просительниц, голос ее был бодр и исполнен сочувствия. «Я очень сожалею, Дики, малышка, что мисс Мэддокс так с тобой поступила. Уверена, она и сама сейчас ужасно переживает». «Ага, как же, она пирог трескает на кухне». Дики по-прежнему держала ладошку высоко, почти у самого лица, видимо, чтобы директриса вдосталь налюбовалась боевым ранением. Мисс Эппл покачала головой. «Давайте мы поступим следующим образом. Я поговорю с мисс Мэддокс, чтобы она держала себя в руках. А вы, дорогие мои, дадите ей еще один шанс. Нужно уметь прощать, без этого в жизни никак. Согласны? Энни не питает к вам ненависти. Наоборот, она сама мне недавно сказала, что вы обе делаете большие успехи, и она вами довольна». Девочки смотрели на директрису в упор. В их глазах у искательницы правды темно-карих, у диких светло-голубых плескалось недоверие. Приняв молчание за согласие, мисс Эппл поспешила закрепить успех и вынула из ящика стола по шоколадному апельсину. Примечание. Лакомство в виде апельсина с порционными дольками из шоколада с цитрусовым вкусом. «Только после ужина договорились? И не выдавайте меня, мисс Данбар, а то она и так считает, что я вас слишком балую». «А вы не расскажете злюке, что мы просились к чуточке?» Дики все еще хмурилась, но лакомство приняла и сразу упрятала в карман. «Если она узнает, то жуть как обозлится и снова меня треснет». «Хорошо, Дики, это будет наш секрет. Мисс Мэддокс о нем не узнает, если только вы сами ей не скажете. А теперь бегите и умойтесь перед ужином. И про сладости молчок». Мисс Эппл ласково улыбнулась девочкам и вынула из нижнего ящика пухлую записную книжку. Открыв ее с лицевой стороны, на которой большими буквами было выведено «Для срочных дел», она записала крупным и четким почерком «Поговорить с Энни. Дики. Линейка. Соединить классы Энни и Гриммит. Взять у доктора хлорал». Несмотря на позднее время, поток посетителей в кабинете мисс Эппл не иссякал. Дважды заглянула младшая гувернантка, чтобы узнать новости о пропавшем секретаре. При этом она с ужасом округляла глаза, что не могло не действовать на нервы. Затем появилась кухарка, сообщившая о пропаже из кладовой двух коробок свечей, после чего мистер Боткин принес на подпись список покупок для столярной мастерской и долго и нудно доказывал необходимость приобретения нового насоса для ремонтируемого бассейна. Получив распоряжение, как следует проверить старый, прежде чем ввергать приют в непредвиденные расходы, он, недовольный и хмурый, ушел. Ударил гонг, призывавший воспитанников в столовую, за окном уже сгустилась вечерняя тьма, отчетная таблица для комитета была почти готова, а телефон все молчал. Когда, наконец, раздался звонок, мисс Эппл стремительно схватила трубку, приготовившись к худшему. В этот же момент в кабинет вошла высокая молодая девушка с модной короткой стрижкой. Одета она была в отлично скроенный дорожный костюм и из благородного коверкота, и только опытный взгляд заметил бы, с каким искусством он перешит из мужского. Жестами посетительница показала, что подождет, и скромно расположилась в кресле, глядя в окно. В ярком свете лампы ее гладкие волосы походили на шапочку из блестящего темного шелка. Мисс Эппл, нахмурившись, слушала собеседницу, а когда та закончила, устала, смежила веки. «Нет, нет, мисс Вулич, дорогуша!» Ненавистное слово все-таки вырвалось на свободу, и она едва не чертыхнулась. «Не Олд Касл Стрит, а Олд Монтегю Стрит. Да, Олд Монтегю Стрит, 19. Нет, никогда завтра не ждет, мисс Вулич, дорогу. Нужно именно сегодня. Да, я буду ждать. Да, спасибо вам огром». Связь прервалась, и мисс Эппл, будучи по натуре вспыльчивой особой, что обычно тщательно скрывала от окружающих, не выдержала. «Ну до чего, глупая женщина? Неужели так сложно записать адрес? Там идти-то 5 минут, не больше!» И она в сердцах постучала карандашом по стеклу наручных часиков. «Что вы хотели, мисс Лавендер?» Переключилась она на посетительницу. «Вы опять куда-то собрались. Что на этот раз?» Тон ее был весьма прохладен. Девушка вздрогнула и резко обернулась. Веки ее слегка припухли, но приличный слой пудры скрывал красноту, отчего темные глаза казались еще выразительнее. Пудра покрывала все лицо, очень красивое, тонкой лепки, с изящной узкой переносицей и широким разлетом темных густых бровей. И все же не могла скрыть синеватое пятнышко чуть ниже правой мочки уха. «Мисс Эппл, мне срочно нужно уехать. Моя тетя заболела, и ей становится хуже. Разрешите мне отлучиться до завтра, прошу вас». Наставница старших девочек держалась с достоинством, но сквозь спокойствие прорывались умоляющие нотки. «Тетя! В прошлый раз тоже была тетя. Кажется, она сломала ногу. Это та же тетя или другая? Сколько их у вас? Мисс Лавендер?» «Две с материнской стороны, еще сестра отца. Я понимаю, мисс Эппл, что злоупотребляю вашей добротой, но мне совершенно необходимо уехать. Я вернусь завтра, к ланчу, и проведу занятия, как обычно». «И в январе тоже была тетя, только с приступом желудочного гриппа». Мисс Эппл тщательно расчерчивала последний лист для таблицы, голос ее был тих и задумчив. «А в прошлом году все тети по очереди переболели ангиной». Она отложила линейку и карандаш, сняла очки и помассировала веки. «Завтра у нас важное собрание, мисс Лавандер. А еще мы провожаем Мэтью Перкинса в Элмфилд. Надеюсь, вы об этом помните. Я, конечно, не могу запретить вам навещать родных, но Сент-Леонарс нуждается в сотрудниках, которые верны чувству долга. Как вы думаете, почему в нашем уставе номером 7 идет запрет к приему на службу женщин, состоящих в браке, а 8 — непременное требование постоянного проживания в стенах приюта?» Директриса надела очки и внимательно посмотрела на собеседницу. Эвелин Хелен Лавендер, дочь разорившегося баронета из глубинки, о чем она предпочитала умалчивать, пожала плечами, но дерзости в этом жесте не было, скорее растерянность. Она не понимала, к чему клонит директриса, да и мысли ее в эту минуту были далеки от приютского устава. «Потому, мисс Лавандер, что воспитанники ежечасно и ежеминутно нуждаются в нашей любви и заботе, и днем, и ночью, а для визитов к родственникам каждому сотруднику предоставляется ежегодный отпуск и 2 выходных в месяц. Разве этого недостаточно? Все, кто служит в Сент-Леонарде, живут и трудятся для того, чтобы наши воспитанники получили все душевное тепло, на которое мы способны. Мы тут как служители ордена, давшие обеты, безбрачие и нестяжательство. Это не просто работа, мисс Лавандер. Это служение. Вы понимаете это?» Мисс Лавендер с готовностью кивнула, но понимания в ее глазах директриса не увидела. Вздохнув, мисс Эппл более не стала тратить время и подытожила. «Я в очередной раз отпущу вас, мисс Лавандер, но вы должны обещать, что поразмыслите на досуге о моих словах. Вы женщина молодая и чрезвычайно привлекательная, и я понимаю, жизнь манит вас соблазнами. Нет-нет, только не надо оправданий». Она устало поднесла руку к виску и на секунду прикрыла глаза. «Прошу, слышьте меня, мисс Лавандер», продолжила она, когда внезапный приступ головной боли утих. «Я не хочу, чтобы пребывание здесь воспринималось вами как повинность. Да, не скрою, приют нуждается в ваших услугах. Вы, несомненно, талантливы, и то, что вы даете нашим девочкам на своих занятиях, это крайне ценно для их будущего. И дети вас любят. Из-за этого я готова закрывать глаза на кое-какие нарушения распорядка. Но бесконечно такое длиться не может, понимаете? Смею напомнить, оплата вашего труда вчетверо превосходит жалование остальных. И Сент-Леонардс вправе ожидать от вас безукоризненного выполнения своих обязанностей. Вы так не считаете? Да, мисс Эппл, я понимаю. Вы абсолютно правы, и мне очень нужна эта работа. Поверьте, я постараюсь уладить свои дела. Мисс Лавендер встала и одернула узкий жакет. Вот и славно. Хорошо, что мы друг друга поняли. Мисс Эппл вновь вернулась к таблице, хотя цифры и линии уже двоились перед ее утомленными глазами. И еще давно хотела сказать. Мисс Лавендер остановилась на полпути и замялась. Решившись, она оглянулась на дверь и понизила голос. «Кто-то из детей таскает зеркала. Уже несколько штук пропало. Иногда их возвращают на место, а иногда нет, и тогда приходится просить мистера Боткина нарезать новых. Само по себе это не страшно, материала у нас много, но вот золоченая проволока, из которой я плету рамки, идет по фунту за катушку». «Вы кому-нибудь говорили об этом? Гувернанткам или мистеру Боткину?» «Нет». Они непременно решат, что зеркала стащил Энди. А вдруг это не он? А мальчике и так пошла дурная слава воришки, и мне очень не хочется прибавлять к ней голословные обвинения. Мисс Эппл, поразмыслив, кивнула, а когда мисс Лавандер покинула кабинет, сделала очередную пометку в записной книжке. «Зеркала у Энди? Обыскать комнату младших?» Племянника мисс Роудин, маленького Джима, лишившегося обоих родителей из-за обрушения ветхого дома в трущобах близ Собачьего острова, так и не забрали Солт-Монтегю-стрит. Ребенок уже спал, и его тетка продолжала ждать приютского секретаря, сидя у окна и приготовив чемоданчик со скудными пожитками мальчика. Мисс Эппл сообщили об этом без четверти девять, и звонок прервал ее беседу с Энни Мэддокс, наставницей младших девочек. «Что?» «Мисс Вулич, вы уверены, что не перепутали опять адрес?» «Понимаю, да, понимаю. Что ж, спасибо вам огромное, мисс Вулич. Теперь я в долгу перед вами». «Нет, о чем вы, никаких неприятностей. У нас все в порядке, не беспокойтесь. В полном-полном порядке. Да-да. Доброй ночи, мисс Вулич. Еще раз спасибо». Трубка вернулась на рычаг с таким грохотом, что аппарат чуть не раскололся надвое. Мисс Эппл лукавила, чтобы не давать повода для слухов. Это были именно неприятности, хотя могло быть и хуже. Если бы секретарь исчез вместе с ребенком, пришлось бы извещать комитет или полицию. «Нет, ну это безобразие, конечно. Он к ним даже не явился». Лицо мисс Эппл с острым, выдающимся подбородком сохраняла всегдашнюю невозмутимость, но тот, кто хорошо ее знал, заметил бы гнев, затаившийся в складках возле тонких губ. Гнев и немного страха. «И кто поедет за мальчиком?» Постукивая кончиком карандаша по телефонной трубке, директриса принялась вполголоса рассуждать, позабыв, казалось, о девушке, сидевшей напротив. «Сама мисс Роудин плохо ходит. Мальчик еще слишком мал, чтобы отправить его одного. Завтра. Завтра у нас собрание и проводы Мэтью. А что, если он попал под машину? В среду? А если его ограбили? В среду большой обед для комитета. И еще нужно съездить в банк. А мы теперь, по всей видимости, остались без секретаря». «Мистер Адамсон попал в неприятности?» Энни, не моргая, смотрела на директрису, не выказывая ни беспокойства, ни удивления. «Надеюсь, что нет, милая». Мисс Эппл покрутила шею, затекшая от долгой писанины, и ласково попросила. «Будь добра, принеси мне бортовой журнал. Хочешь, не хочешь, а записи нужно вести подобающе». Бортовой журнал, как его привыкли называть в Сент-Леонардсе, с легкой руки мистера Боткина, представлял собой летопись всех значимых событий и происшествий, случавшихся в стенах приюта. Велся он большей частью по требованию комитета, но со временем записи стали хроникой, способом запечатлеть историю приюта в деталях. Вот и сейчас мисс Эппл пролистала журнал до матерчатой закладки, покрытой искусной вышивкой, подарок мышек на прошлое Рождество, и четким уверенным почерком записала. «Мистер Адамсон, состоящий в должности секретаря, 9 марта 1936 года отбыл из Сент-Леонардса, предположительно в направлении Олд Монтегю-стрит, дом 19, Спиттлсфилдс. Не выполнив поручение, не явился в приют. При личной встрече у мистера Адамсона будет запрошено письменное объяснение. Также из его жалования будет удержана сумма в размере оплаты «одного рабочего дня», — произнесла вслух директриса, поставила точку и захлопнула журнал. «Миссис Мэйси говорит, что на мистера Адамсона напала банда собачьего острова. Они его по голове стукнули, и ему сразу память отшибла начисто. Вот он и позабыл новенького забрать». «Господи, детка, что за ужасы ты говоришь?» Директриса, отложив журнал, вздрогнула. «Ну, миссис Мэйси, ну, балаболка. Попробуйте еще раз выпросить у меня лишний выходной», — подумала она. И, пожалуй, лишь усталостью можно было оправдать несвойственную ей мстительность. «Интересно, приедет ли кто-нибудь за его вещами?» Энни по-прежнему без каких-либо эмоций задумчиво склонила голову к плечу и расправила ловкими пальчиками смятую оборку на своем нарядном платье. «Если нет, я хочу забрать его театральный чемоданчик. Можно? Там столько всего интересного. И накладные бороды, и коробка с гримом. И не годится так говорить, Энни!» Мисс Эппл строго посмотрела на девушку. «Во-первых, с мистером Адамсоном все будет хорошо, вот увидишь. А во-вторых, чужие вещи брать нельзя. Мы 100 раз это обсуждали. Я ему не нравилась». Энни упрямо дернула одним плечом, а затем ее правая рука медленно приблизилась к лицу, и указательный палец лег на застарелый бугристый шрам, стянувший нежную кожу на щеке. «Я ему не нравилась», — повторила она спокойно, легко касаясь безобразного рубца. «Я никому здесь не нравлюсь. Меня любите только вы, мисс Эппл, а больше никто. И я давно решила, что здесь, в Сент-Леонардсе, я буду любить только вас. Когда мои родители вернутся, я расскажу им, как вы обо мне заботились, и они по-королевски вас наградят». Она с безмятежной улыбкой начала перечислять щедрые дары. «Купят вам 100 красивых платьев, 100 коробок шоколадных конфет, 100... Энни, детка! Для меня будет лучшей наградой, если ты научишься быть счастливой и никого не обижать. Зачем ты ударила Дики линейкой?» Она дразнила меня, гладила себя по щеке. «Вот так». Энни принялась быстро-быстро водить пальцем вокруг шрама. «Я их наставница. Они не имеют права меня дразнить. Правда же, мисс Эппл?» И лицо ее жалобно скривилось. «Я должна была наказать Дики. Гадкая девчонка получила по заслугам, и урок пойдет ей на пользу». «Ох, Энни, милая». Бессилие. Самое ненавидимое Гертрудой Эппл в этом мире чувство, будто придавило ее к земле. Заныли плечи, и пульсирующая боль в голове вернулась. Какая же тяжкая обуза, прошлое! Как сложно уберечь будущее от его тлетворного влияния, подумалось ей. Прервать порочный круг обид и возмездий, разбудить эту цепь, выкованную руками людей. Не обстоятельств, нет. Мозаика обстоятельств — лишь фоновый рисунок, на котором прорастают узоры людских судеб. И как в этом полотне отыскать нить каждой заблудшей души, как вытянуть ее на свет и вышить ею новую судьбу, как вернуть в замерзшие на стылом ветру сердца покой и свет. Мисс Эппл не знала этого, и потому сделала единственное, что могла. Вышла из-за стола, неловко подволакивая одну ногу в высоком кожаном сапоге, и, приблизившись, Кенни обняла ее так, как обнимает любимое дитя, когда нет другого способа развеять боль. Она сжимала в объятиях тщедушное тельце в нелепом шелковом платье, гладила шрам, держа маленькое упрямое личико в ладонях, и шептала, шептала. Пыталась словами и лаской растопить кусок льда, что искорежил душу юной Энни, подобной раскаленной каминной решетке, соприкосновение с которой обезобразило ее кожу. «Я разбила зеркальце из домика испанской королевы». Энни, все еще прижимаясь к директрисе и вслушиваясь в успокаивающий стук ее сердца, сообщила это слегка виновато. «Даже 2». Она чуть заметно отстранилась, готовая отпрянуть, но мисс Эппл продолжала ласково перебирать пряди ее тонких светлых волос. «Ай-яй-яй, Так вот, куда они деваются. А мисс Лавандер подумала на Энди. Вы не сердитесь?» Энни всмотрелась в любимое лицо, стараясь уловить в его чертах малейшую перемену. «Нет, милая, не сержусь. А вот мисс Лавандер это расстроила. Давай ты не будешь больше их брать, хорошо?» «Вы ведь ей не скажете?» «Ты боишься, что она будет ругаться?» «И зря, мисс Лавандер добрая». «Это к другим она добрая, а ко мне никто не добрый, кроме вас», — буркнула Энни и тут же просияла счастливой улыбкой. «Я так боялась, что и вы на меня разозлитесь. Но вы не злитесь, мисс Эппл, правда?» «Не злюсь. И мисс Лавандер, если ты так хочешь, ничего не скажу. Это будет наш секрет». «Да, это будет наш секрет». Энни с очень серьезным видом кивнула, а потом улыбнулась счастливо, радостно, словно получила подарок. «Я ничего никому не скажу, честно, мисс Эппл. Не выдам наш секрет. А как вы думаете?» Энни опустила взгляд и прошептала так тихо, что директрисе пришлось наклонить голову, и ее шею снова пронзила болью. «Неприятностей из-за этого не будет?» «Ну что ты, детка?» Мисс Эппл, казалось, была искренне тронута. «У нас в Сент-Леонардсе все будет хорошо. Очень-очень хорошо, вот увидишь. Мы со всем справимся, и никто не сможет нам навредить». И она пропела несколько строк из старой песенки. «Семь зеркал разбей к удаче, счастье ждет нас не иначе». «Сколько бы ни разбилось зеркал Сент-Леонардсу, ничего не грозит». В голосе мисс Эппл слышалась уверенность, которой на самом деле она не чувствовала. «Но ты, Энни, должна пообещать, что больше не будешь никого бить линейкой. Ты поняла меня? Иначе я очень-очень расстроюсь. Да, мисс Эппл, обещаю. Вот чтоб не провалиться. Или чтоб меня бешеные собаки сгрызли. Или чтоб 100 гадюк искусали. Я ради вас на все готова. Честно». Стоя на цыпочках, взъерошенная и разгоряченная, точно щенок, которого вдоволь потрепали за ушами, Энни совсем не походила на девушку 20 лет от роду. Скорее на ребенка лет 12 и не старше, как будто в какой-то момент ее тело и разум отказались расти и развиваться, навсегда сковав ее узами полудетства. «Вот и славная Энни, вот и умничка. А теперь иди к мисс Чу Гримит и спроси, не нужна ли ей помощь с младшими. Сегодня день купания, ей наверняка не помешает еще одна пара рук. Иди, детка, иди, у меня еще так много работы». И мисс Эппл легонько подтолкнула девушку к выходу. Когда та унеслась выполнять поручение, в записной книжке появились новые записи. Зеркала у Энни, 2 разбиты. Все-таки взять у доктора хлорал. На всякий случай.